Янь Юань сказал Конфуцию: когда у Мансуня талантливого умерла мать, он причитал, не проливая слез, сердцем не скорбел, не горевал при погребении. При таких трех упущениях в царстве Лу считали, что он прекрасно выполнил обряд. Мне, Хою, кажется очень странным то, что он приобрел такую славу, не имея на нее права по существу. Этот из рода Мэньсунь все исчерпал, — сказал Конфуций. Он продвинулся в познании, пренебречь обрядом не сумел, но для себя им пренебрег. Тот из рода Мэньсунь не разбирает, почему возникает жизнь, почему наступает смерть. Не разбирает, где начало, а где конец. Как будто, превращаясь в другую вещь, ожидает неведомых ему перемен. Ведь когда готов к изменениям, как узнать, что не изменишься? Когда не готов к изменениям, как узнать, что уже изменился? Только мы с тобой еще не начали просыпаться от этого сна. Ведь тот Мэньсунь, выражая страх во внешнем, не отягощал утратой своего сердца. Он ощущал не смерть, а быстротечность пристанище на одно утро. Только Мэньсунь и проснулся. Причитал потому, что другие причитали. К тому же, когда общаются с другими, есть собственное «я». Но как знать, я ли то, что мы называем «я»? Вот тебе приснится, что ты птицей взмываешь в небеса. Приснится, что ты рыбой ныряешь в глубину. А теперь не знаешь, говоришь об этом наяву или во сне. Тому, кто встречает превращение безропотно, далеко до того, кто встречает его с улыбкой. Тому, кто изображает на лице улыбку, далеко до того, кто вверяет себя движению. Тот, кто спокойно вверяет себя движению, проходит через изменения в смерти и вступает в пустоту. Естественность единая. Сын ласточки встретился с никого не стесняющим, и тот его спросил: «Что посоветовал тебе высочайший?» Высочайший сказал, что мне следует, склонясь, подчиниться милосердию и справедливости, и тогда я стану верно судить об истинном и ложном, — ответил сын ласточки. «И зачем только ты пришел ко мне?» — задал ему вопрос, никого не стесняющий. «Если высочайший наложил на тебя клеймо своего милосердия и справедливости, отрезал тебе нос своим суждением об истинном и ложном, разве сумеешь ты странствовать в области безграничного наслаждения, необузданной свободы и бесконечного развития?» «И несмотря на это, я хочу вступить за ее ограду», — ответил сын ласточки. «Это невозможно», — воскликнул никого не стесняющий. «Незрячему незачем толковать о красоте глаз, бровей, лица. Слепому не познать ни темное и желтое, ни красоты орнамента, расшитых царских одежд». «Но», — возразил сын ласточки, — «ведь пренебрегающая украшениями утратила свою красоту, схвативший балку утратил свою силу, а желтый предок забыл о своих знаниях. Все они копали под молот на наковальне. Как знать, быть может, то, что творит вещи, снимет с меня клеймо, восстановит мне нос, чтобы я снова целый смог последовать за вами, прежде рожденный». «Ах, заранее этого не узнаешь», — воскликнул никого не стесняющий. «Я расскажу тебе лишь об основном. О, мой учитель! О, мой учитель! Крошишь всю тьму вещей, но не вершишь справедливости. Взращиваешь тьму поколений, а не милосерден. Ты старше самой отдаленной древности, а не стар. Покрывая и поддерживая и небо, и землю, отливаешь и высекаешь тьму форм, а не проявляешь мастерства. Вот в чем я и странствую». Янь Юань сказал: «Я, Хой, продвинулся вперед». «Что это значит?» — спросил Конфуций. «Я, Хой, забыл о милосердии и справедливости». «Хорошо, но это еще не все. На другой день Янь Юань снова увиделся с Конфуцием и сказал: «Я, Хой, продвинулся вперед». «Что это значит?» — спросил Конфуций. «Я, Хой, забыл о церемониях и о музыке». «Хорошо, но это еще не все. На следующий день Янь Юань снова увиделся с Конфуцием и сказал: «Я, Хой, продвинулся вперед». «Что это значит?» — спросил Конфуций. «Я, Хой, сижу и забываю о себе самом». «Что это значит, сижу и забываю о себе самом?» Изменившись в лице, спросил Конфуций. «Тело уходит, органы чувств отступают. Покинув тело и знания, я уподобляюсь всеохватывающему. Вот что означает «сижу и забываю о себе самом». Уподобился всеохватывающему. Значит, освободился от страстей. Изменился, значит, освободился от постоянного. А ты воистину стал мудрым. Дозволь Митсю следовать за тобой». Носильщик и учитель Стутового двора были друзьями. Однажды, когда дождь лил целых 10 дней, носильщик сам себе сказал: «Как бы с учителем Стутового двора не случилась беда». Он захватил с собой еду и отправился кормить друга. У самых ворот дома учителя-носильщику послышался то ли плач, то ли пение. За ударом по струнам циня последовали слова: «О, отец! О, мать! О, природа! О, люди!» Слабевший голос спешил допеть строфу. «Почему пел ты такую песню?» Войдя к нему, спросил носильщик. «Я искал того, — ответил учитель, — кто довел меня до такой крайности, но не знаю кто. Неужели отец и мать желали мне такой бедности? Небо ведь беспристрастно все покрывает, а земля беспристрастно все поддерживает. Неужели небо и земля были пристрастны ко мне, сделав меня бедным? Я искал, кто это сделал, но не мог никого найти. Значит, то, что довело меня до такой крайности — судьба».